В Лондоне он познакомит меня со своим портным. Хороший портной — вещь абсолютно необходимая. Он говорит, что Господь сотворил прекрасные, добротные вещи, и что пренебрегать ими значит пренебрегать промыслом Господним. Вот ты слышал когда-нибудь, чтобы проповедник говорил такое? Ясное дело. Такой человек не станет пережевывать Библию за 600 в год. Одна только кафедра приносит ему 8500, да еще лекции, да еще книги. Это еще столько же, если не больше. Если Христос не был бедняком, а он точно не был, то и Джордж тоже не намерен жить в нищете. Вот ты поверишь, он носит в правом кармане горсть самоцветов, камни полудрагоценные, но совершенно великолепные, просто для того, чтобы их трогать. Два или три раза в день он рассыпает их по краповому шелковому платку, который у него всегда в нагрудном кармане, и смотрит, как они переливаются на свету, и ты бы только видел, какое у него тогда лицо. Греховность и нищета — лишь малая часть сотворенного Господом, — говорит он с такой вроде как поэтичной улыбкой. Вот они, это он про камни, не уступают в красоте и его дождевым каплям, и сотворены они тоже им в ничуть не меньшей степени, чем прокаженный цветок или женская улыбка. Мне бы так хотелось пригласить тебя в первый класс, чтобы вы познакомились. Но об этом и говорить бессмысленно. А попросить его спуститься сюда я просто не решаюсь. Вот так жестокие обстоятельства не позволили мне познакомиться с преподобным Джорджем Молденом Ледбитером, хотя мне и было любопытно, читал ли он Новый Завет столько раз, сколько я. Кроме того, я читал роман «Когда приходит зима» еще в первом издании, когда достопочтеннейший Уильям Лайон Маккензи Кинг, премьер-министр Канады, осыпал его безудержными комплиментами. «Не подлежит никаким сомнениям, что это лучший роман нашего времени», — вот так он сказал, и книготорговцы не приминули использовать его слова на все 100%. Мне казалось, что литературные вкусы мистера Кинга, равно как и религиозные пристрастия Ледбитера, свидетельствуют лишь об одном. Оба они обожают сладенькое. Глава 4. Бой и Леола сошли на берег в Саутгемптоне. Я поплыл дальше, в Антверпен, потому что первой моей целью была прогулка по полям былых сражений, неузнаваемо изменившимся, как и следовало ожидать. Все чисто и аккуратно, в лучших нидерландских традициях, на средневековый манер, я подразумеваю под Нидерландами Бельгию, Голландию и Люксембург вместе взятые, чтобы не перечислять их поштучно. Чьи-то трудолюбивые руки облицевали траншеи, знакомые мне как грязные вонючие канавы, бетоном, чтобы дамочки не испачкали своих туфелек. Даже огромные кладбища не пробудили во мне никакого чувства. Их огромность заставляла забыть, что здесь зарыты люди, которым, живя они сейчас, было бы примерно столько же лет, сколько и мне. Я убрался оттуда, как только прочесал Пашендаль в поисках того места, где мне, только что раненому, явилась маленькая Мадонна. Сколько я не приставал к местным с расспросами, ни у кого из них не возникало даже предположений, что это было за место. Скорее всего, новый город давно уже похоронил его под своими домами и мостовыми. Мадонна! Ну да, конечно, эти скульптуры попадались мне на каждом шагу и в церквах, и в нишах на фасадах зданий, однако в большинстве своем они были новые, кошмарно уродливые и, как бы это получше сказать, бездушные. Ни одна из них и отдаленно не напоминала мою. Я узнал бы ее с первого взгляда, как то и случилось много лет спустя. Вот так и возник мой интерес к средневековому и ренессансному искусству религиозного по преимуществу плана. Маленькая Мадонна стала для меня навязчивой идеей. Я хотел снова увидеть ее и искал, упорно не желая признавать очевидную безнадежность поисков. Вот так же один мой знакомый, потерявший во время лондонского блица любимую трость, все еще ходит по антикварным лавкам в неумирающей надежде найти свое утраченное сокровище. Лондонский блиц — ночные налеты немецкого Люфтваффе на Лондон в 1940-1941 годах, в период так называемой битвы за Англию. В результате я пересмотрел огромное количество мадонн, принадлежавших к любому мыслимому периоду изготовленных из любого возможного материала и многое о них узнал.